Глава 9. Воскрешение. Как-то... Он немного помолчал, задумчиво оглядываясь по сторонам. «Не так я себе все это представлял». «У каждого свой мир?» – пожал плечами дворецкий. «Кстати, хочу вам сказать, что за пределами башни у нас пейзажи тоже не слишком притягательны. Но не до такой же степени». Демон пнул песок, который тут же облачком унесся куда-то за барханы. «Это же почти ничто». «Ну, тут вы в корне не правы, у каждой пустыни есть своя микрофлора, да и фауны тут хватает, стоит только копнуть поглубже». Кук быстро наклонился, погружая руку по локоть в поверхность пустыни, а потом вытащил наружу многоножку сантиметров 30 в длину и 3 в толщину. «Вот и одна из программ. Они обитают здесь сотнями тысяч и в основном безвредны, и не способны нанести сколько-нибудь существенный вред». «Потрясающе! И что же мы делаем здесь? Где Жанна?» – спросил, оглядываясь по сторонам, повелитель. «Насколько хватает глаз, пейзаж не меняется». «Все очень просто, сейчас мы буквально на границе, хоть это и ее система. Питание и обработка ваши». Дворецкий ткнул пальцем в солнце. «Наша же задача, как вы правильно заметили, найти владелицу всего этого мира и пробудить ее». Только, боюсь, это будет не так просто, как может показаться. Хорошо, раз я там, он посмотрел на светило, значит, она должна быть в противоположной стороне. Пойдем, чего рассиживаться? Как прикажете? Что можно сказать о мире, полностью превратившемся в пустыню? Говорят, что это последняя форма существования планеты, что после пустыни нет ничего. Ведь идеально ровный круглый песок не в состоянии поддерживать обмен веществ. Он не подходит для строительства и земледелия, даже в камне потенциала больше. Но даже песок не вечен. Он разотрется в пыль небытия, утончится до невозможно малых пылинок, которые после под воздействием давления и температур снова станут камнем или, расщепившись, могут питать микроскопических существ. Вот только произойдет это черт знает когда. Возможно, даже светило погаснет до того, как случится нечто подобное. Ведь и оно не вечно. Вот только здесь светило это он сам. По крайней мере, пока. «Слушай, мне тут не нравится», — задумчиво сказал демон. «Может, растения какие-нибудь посадить или хотя бы пару гор воздвигнуть?» «Вы путаете себя с Богом», улыбнувшись, заметил Кук. «И пусть в вашей системе так и есть, здесь все несколько иначе. Сейчас у вас есть полный доступ, но как только имплантат заработает, он перейдет под контроль Жанны. И с недефолтными настройками это будет несколько проблематично. Вернемся к себе, и когда у вас будет время, можете делать, что вашей душе угодно. Я даже подскажу, что именно можно улучшить». «Понятно. Жаль». Он огорченно вздохнул. В конце концов, дракон был прав. Главное не внешний вид, а цель, которой они движутся. Песок под ногами внезапно потек, рекой устремляясь вниз с бархана. И повелитель чуть не потерял равновесие. Оседлав поток, он балансировал руками, быстро приближаясь к пропасти, которой еще секунду назад было не видно. Спрятавшись за очередным блуждающим холмом, она простиралась на многие мили в обе стороны, будто разрезая мир пополам. Когда до провала оставалось не больше 10 метров, демон решил, что, пожалуй, хватит падать. Сначала он попытался притормозить ногами, но они лишь глубже завязли в срывающемся вниз потоке. Чертыхаясь, повелитель упал на спину, надеясь на увеличенную площадь, но вместо того, чтобы замедлить движение, лишь увлек за собой еще большую массу песка. Скругленные до состояния идеального шара песчинки несли его как на микроскопических колесиках, не цепляясь друг за друга. Не останавливайте, даже не замедляясь. В отчаянии он, не особенно задумываясь, поднял левую руку и выстрелил. Шар переливающегося бордово-фиолетового пламени ударил в поток, мгновенно сплавляя тысячи маленьких камушков в единый монолит, от которого уже можно было оттолкнуться. Еще пара залпов, и у него есть уже вполне приемлемая лестница, по которой, скача с островка на островок, можно выбраться наверх. Запрыгнув на вершину бархана, на которой, спокойно наблюдая, сидел дракон, он отвесил подчиненному звонкую затрещину. «За что?» — непонимающим взглядом посмотрел на обидчика Кук, потирая затылок. «За то, что не пришел на выручку, когда я чуть не свалился». «Ну, так нам же туда и надо». «Что, в пропасть?» «Это не совсем пропасть. Это отсутствие контакта между старыми и новыми подсистемами. Вам нужно придумать, как их соединить, и после этого перейти на другую сторону дальше». «И как я их соединю?» Демон внимательно поглядел на пролом. Не то чтобы ему не было конца, просто противоположный берег терялся в полупрозрачной дымке. Варианты, конечно, имелись. Например, можно было воспользоваться песком, попробовать завалить им всю пропасть. Заодно посмотрите, есть ли у него конец. Правда, сколько на это уйдет времени, не очень понятно. А значит, надо поступать умнее, благо теперь у него с интеллектом вроде проблем нет. Сконцентрировавшись на задаче, повелитель полностью увлекся ее разрешением. Тысячи проектов были построены и тут же отметены, как нереализуемые. Самым простым и понятным было строительство из песка обычного моста. Буквально доски, переброшенные на тот берег. А вот только у стекла был вполне понятный уровень прочности, который даже близко не соответствовал поставленным задачам. «Будем строить серию крепостей», — уверенно сказал он, глядя на дворецкого. «Другого выхода я не вижу. Будет у нас гранитный разводной мост. Единственное, что дотянуть мы сможем хорошо, если до половины. Остальное придется достраивать, находясь уже на той стороне». «Зачем серию?» — в растерянности спросил дракон. «Не легче просто перекинуть мост? Чтобы он свалился вниз или под своей тяжестью сломался? Нет, дорогой, мы сделаем все по науке. К счастью, у нас для этого есть все необходимое — песок и жар». Демон улыбнулся, оглядываясь. Пора было начинать. С крепостями он, конечно, перебрал, но смысл был именно такой. Огромные тяжелые основания и стены, предназначенные для крепления тросов и перемычек. И пусть из строительных материалов есть только кварцевый песок, большего и не требуется. Главное – умело им распорядиться. Он свет, он солнце, он жар. Твердые шарики песка плавятся от одной его мысли, стекаются каплями вместе, образуя пласты и плиты. С каждой секундой их течение ускоряется, принимая мировой масштаб. Примеси распределяются, оставляя чистые кристаллы. Оксиды покрывают их сверху, придавая прочности и гибкости. И вот уже черная, переплавленная структура начинает медленно двигаться к пропасти. Огромные круги озерами лавы растекаются между барханами. Река песка застывает, стрелой устремляясь навстречу противоположному берегу. Нити балок и переборок связывают ее с берегом и стоящими крепостями, балансирующими над бездной. «Все, кажется», — выдохнул демон, придирчиво осматривая результат своих трудов. Пустыня заметно просела, подарив свои пески решительному строителю, выровнялась, как поверхность моря, и только черные исполины опор моста возвышались над ней, как замершие в ожидании великаны. «Пойдем, посмотрим, что получилось». Дворецкий безмолвно последовал за ним. Лишь крайне удивленное лицо его свидетельствовало о невообразимом размахе содеянного. Повелитель довольно улыбнулся. «Пусть это всего лишь его собственные симбионты, объединенные в одну псевдоинтеллектуальную систему, но разницы между ним и обычным человеком никто не заметит. Правда, и пообщаться с ним, кому попало, тоже не удастся». Мост удался на славу. Толщиной в несколько метров он был шириной с двухполосную автостраду. но только у края бездны. Чем дальше в пропасть уходила стрела, тем больше она сужалась, постепенно превращаясь в одноколейку, затем в тротуар и, в конце концов, в узкую тропку, переплетенную нитками канатов, удерживающихся на их стороне. Дойдя почти до самого края, демон рискнул обернуться и удивленно присвистнул. Несколько километров в мосте точно было. А учитывая, что он держался исключительно на том берегу, это было потрясающее достижение инженерной мысли. Все же недаром у него интеллект 400. А вот только дымка, стоящая над пропастью, никуда не исчезла и сейчас маячила перед самым лицом повелителя. Думать над ее природой было поздно, он уже стоял вплотную. Протянув руку, демон аккуратно дотронулся до дымки пальцами. Она оказалась, на удивление, плотной и пружинистой, так что он даже не смог погрузить внутрь первой фаланги. Приложив неимоверные усилия, ему удалось захватить часть пелены, будто складку на свисающих вселенских шторах. Тогда, ухватившись и второй рукой, он потянул в разные стороны, представляя, как раздвигает их, открывая путь свету. Воля и усилия, приложенные к этому простому действию, воодушевили бы и монахов-отшельников. Он буквально слышал, как рвутся и мгновенно восстанавливаются его виртуальные мышцы. Но был и другой звук. С диким ревом водопада трескалась сама ткань мироздания. Она пропускала то, что находится за ней, с той стороны, не выдерживая напряжения, и в конце концов лопнула. Вязкая, липкая тьма мгновенно затопила его сознание, высвобождаясь из прорехи. Демон был готов к ней, он был ей рад, ведь вместе с темнотой, проникающей в эту половину мира, в ту половину проник свет. Чернота заполняла пропасть, билась волнами о песчаные берега и постепенно светлела под воздействием солнца. «Тьмы нет!» — повелитель взмахнул ладонью, собирая остатки сил. «Лишь свет!» Он ударил в образовавшуюся прореху лучом чистого испепеляющего света, выжигая черноту на той стороне. И хотя вначале казалось, что это практически бесполезно, прошло всего несколько мгновений, и показался противоположный берег. На удивление, он был значительно ближе, чем тот, с которого они пришли, и хватило бы пары шагов, чтобы встать на каменистое плато. Последние несколько метров до цели оказались самыми сложными. Заготовленное продолжение моста раз за разом ломалось под наплывами волн, но демон не сдавался. Прореха быстро расширялась, волны уходили ниже, и вот, наконец, мост связал два берега нитью жизни. Повелитель всем телом почувствовал, как по нему потекла энергия, оживляя противоположную сторону своими импульсами. Через мгновение он уже стоял на плоской твердой площадке. «Странно», — проговорил дворецкий, спустившийся вслед за ним, оглядываясь по сторонам. «Возможно, что у нее не хватило сил, но должна же быть хоть какая-то защита. Стражи, стены, группа для встречи, в конце концов». «Это же хорошо, что защиты нет. Значит, быстрее справимся?» – пожал плечами демон. «Нет, это совсем нехорошо. Мы могли опоздать, и ее мозг уже умер». «Нет, я еще чувствовал, что она жива». Отгоняя от себя подобную мысль, помотал он головой. «Вместо того, чтобы спорить, давай лучше ее искать». «О, тут все просто, видите вот эту линию?» Дракон показал на слабозаметную в полутьме ровную трещину, уходящую за горизонт. «Нам по ней и к самому центру. Кстати, сейчас мы уже вышли за пределы нашего влияния, так что больше фокусов, как с песком, у вас не будет». «Это не так важно. Главное, моя плазменная пушка со мной. Рельсовая тоже. Благо здесь мы можем развернуться на полную катушку», — улыбнулся Кук. «Ну вот и славно. Кстати, а почему здесь гранит, а не песок?» «Это буквально безжизненное пространство, как астероид или каменная планета. Но есть же воздух, и он пригоден для дыхания». «Я бы сказал, что вам он просто не нужен, как и само дыхание. Это просто привычка, которая виртуальность является цифровой условностью». «А да уж», — задумчиво проговорил демон, постукивая ботинка по граниту. «Виртуальнее некуда». Неяркий свет исходил из него самого, так что проблем при движении не было. Единственное, что оставалось неясным, так это расстояние, которое еще предстоит преодолеть. И пусть усталости не было, а время здесь текло в 100 раз быстрее, чем снаружи, все равно оно было той единственной невосполнимой валютой, которой приходилось платить за все. «Слушай, а ты не мог бы превратиться в дракона и просто донести меня до цели?» «Боюсь, что здесь я несколько ограничен в возможностях», — грустно покачал головой Кук. «Но, возможно, вам удастся извлечь выгоду из изменчивости нашей природы». «Что конкретно ты имеешь в виду?» «Вы соединили нас вместе, преобразили. Теперь, если постараетесь, сможете переделать в нужную сторону». «Чего вам сейчас не хватает?» «Машины, ну или мотоцикла. Хотя, конечно, самолет был бы больше кстати». «Постарайтесь представить нечто, что смогло бы поднять вас в воздух и доставить на место. Используйте образы, рождающиеся в вашей голове». Он зажмурился и сосредоточился, представляя различные формы и механизмы. Но как демон не старался, ничего подходящего не выходило. Пусть даже у него было достаточно знаний, чтобы построить прямо здесь и сейчас боевой истребитель, но с оглядкой на массу Кука получалось только одно – крылья. Огромные черные вороньи крылья, отливающие серебром, вплетающиеся в его структуру мышц и костей. Адская боль пронзила все тело в момент, когда картинка полностью сложилась, а открыв глаза, он увидел две длинных тени. «Получилось», — даже немного удивленно произнес он, глядя на свое приобретение. «Никто в вас ни на секунду не сомневался?» — голос пронесся в голове. «Теперь просто прикажите лететь, и мы вам поможем». «Что же, хорошо». «И вверх!» Он взмахнул крыльями, поднимая небольшие облачка пыли. Затем еще раз, увереннее, и раза с 10 ему удалось слегка приподняться над землей. Пусть управление новым органом и интегрировалось на подсознательном уровне, ощущать себя парящим в небесах было странно и безумно приятно. Ощущение полета вскружило голову, заставило сердце биться в 2 раза чаще. Он птица, рожденная для полета. Хотя, стоп, какая к черту птица? Скорее, ангел с черными крыльями. Демон? Лететь получалось значительно быстрее, чем бежать, и даже, наверное, чем ехать на мотоцикле или машине. Выматывало это, конечно, не по-детски, но даже с учетом времени на отдых, он продвигался к цели с гигантской скоростью. А когда спустя 2 часа удалось поймать ритм и научиться восстанавливать силы, планируя, процесс ускорился еще больше. Когда тело уже окончательно привыкло к изменениям, он сумел рассмотреть центр, к которому так стремился. Непонятно, чего именно он ожидал, но явно не этого. А на перекрестии линии стоял разваливающийся сахалинский храм архистратига Архангела Михаила. Опустившись перед входом, он невольно перекрестился, поймав себя на этом движении. Привычка из прошлой жизни. Но почему именно церковь? Неужели все оставшиеся воспоминания Жанны были связаны с этой ее жизненной ипостасью? Тук-тук, а есть кто дома? Сложив крылья за спиной, демон вошел внутрь, отодвинув покосившуюся дверь. Медленно продвигаясь вперед, он осматривался, выуживая из головы собственные воспоминания, связанные с этим местом. Странно, но у него все было несколько иначе. Возможно, дело в том, что она здесь просто бывала, а он работал. Взять, к примеру, этот на удивление хорошо сохранившийся иконостас. Он был чуть ближе к внешней стене, чем должен. Сергий отчетливо помнил, что за ним был узкий коридорчик, ведущий в одну из многочисленных келий. А здесь, за молельней, наоборот, значительно меньше места. Для увеличения пространства за хором были повешены зеркала, отражающие потолок. Все же, насколько причудливо человеческое восприятие, оно берет только то, что ему удобно, отметая все неважное и менее существенное. Пройдя дальше по угловому коридору, демон оказался в зале для отпевания. Сюда заносили тела, ожидающие последней службы перед погребением. Ассоциации не самые лучшие, особенно учитывая гроб, стоящий на специальном постаменте. Самый обыкновенный лакированный ящик, предназначенный для полной кремации, тем не менее привлек его внимание. Было в нем что-то знакомое. Хотя он такие и видел тысячу раз до этого, но именно этот гроб отличался от остальных. Причувствуя недоброе, он подошел к постаменту, стоящему в окружении статуй ангелов смерти, которые должны были провожать умершего на небеса, и, решив не затягивать, сразу откинул крышку. «Мда, ну как бы без вариантов», — с грустью вздохнул демон, разглядывая Жанну в роли спящей красавицы. «Все как положено. Цветы в гробу, она красивая и ухоженная. Единственное, что пение птичек от Диснея не хватало». Решив, что надо испробовать очевидный вариант, он поцеловал девушку в губы. Не помогла. Да и удовольствие лобзаться с холодным трупом было ниже среднего. «Ладно, сказка-обман, попробуем по-другому. Кук, помоги мне со сканированием местности. Ищем источники потребления или подачи энергии». «Прямо под гробом!» Тут же пронесся в голове голос Дворецкого. «Можно не скидывать его в сторону, а просто отодвинуть». «А ну да, было бы не очень приятно», — благодарно кивнул Сергей, подбираясь к внушительных размеров разъему, соединяющему тело Жанны и поверхностью планеты. «Начинай подачу тока». «Это может вызвать непредсказуемый результат», — предупредил дракон. «Но если вы все же решитесь, подготовьтесь к встрече с получившими импульс защитными системами». «Не вижу других вариантов. Поехали». В небесах начали быстро скапливаться лиловые тучи, застилающие постоянно расширяющийся проход, заметный даже из разрушенного храма. Тонкая белая молния прошла от самого разлома по тучам вниз и ударила в центр оголенного кабеля. Оглушенный, ослепленный демон, стоящий в нескольких метрах и предусмотрительно отвернувшийся и зажавший руками уши, потихоньку приходил в себя. «Результат не достигнут, коннекта с внутренней памятью нет». «К черту внутреннюю память, просто запусти этот модуль, а там посмотрим». «Повторная подача тока через 3-2. Далекие раскаты грома быстро приближались, сливаясь в мурлыканье титанического каменного кота. Молния ударила еще раз в то же место, и, обернувшись, Сергий успел заметить, как по проводу идут легкие фиолетовые вспышки. Прошла секунда, другая, и он почувствовал легкую дрожь земли. «Внимание! Модуль запущен, продолжаю подавать ток на питание. Разрешить переход имплантата под полное управление Жанны? Да, не думаю, чтобы это стало проблемой. Протоколы доступа открыты. Процесс ассимиляции закончен на 10%, 15%. Кук продолжал бубнить, отсчитывая прогресс, а демон с удивлением и восторгом наблюдал, как меняется мир. Нет, он, конечно, не стал мгновенно зеленым и цветущим. Строение не прибавилось, только гранит начал быстро покрываться тонким слоем песка. А высоко в небесах маленькая звездочка постепенно начала разгораться, превращаясь в далекое, но все же светило. Его работа была закончена, а дальше она должна сама прийти в себя. «Внимание! Обнаружена критическая ошибка», — заметил Дворецкий, не давая расслабиться. «Активированы защитные протоколы. Дальнейшая подача питания не представляется возможной и может привести к полной потере контроля над блоком». «Продолжай. Я для этого сюда и залез», — криво усмехнулся демон, осматриваясь по сторонам. «Что ему интересно подготовили эти самые протоколы?» Свет вокруг гроба потихоньку разрастался. Стало заметно, как виртуально тело Жанны медленно наливается жизнью. «Критический уровень угрозы? Настоятельно рекомендую прервать подачу питания». «Но уж нет. Да и не вижу я». Несмотря на предупреждение и общую готовность, первый удар он все же прозевал. Догадаться, как это случилось, было несложно. Просто, ну никак не ожидая, что тебя ударит по черепу стоящая сзади статуя. Выставив вперед руку, он медленно ответил огненным шаром, но противник лишь заслонился щитом, который слегка оплавился. Статуя, кстати, изображала ангела Иона. Так что выходила прямо библейская битва. Вот только летать камень не мог. Взмахнув крыльями, демон взмыл в небо, с безопасного расстояния обрушивая на противника один за другим свои снаряды. Каменный ангел, замешкавшийся было в первые мгновения, ударил кулаком в ближайшую стену и, выломав кусок размером с кулак, метнул в маневрирующего противника. Скорость снаряда была такой, что рассмотреть его полет едва удалось, а уж разминулись они и вовсе каким-то чудом. Неудовлетворенная таким результатом статуя посылала в противника один булыжник за другим, и демону стало уже не до собственных атак. И пусть голова каменного вестника смерти была практически полностью оплавлена, точность его при этом нисколько не снизилась. Понимая, что он в таком танце быстро устанет, парящий в небесах повелитель улучил момент и скрылся за одной из стен храма. Нужно было передохнуть и придумать другой вариант сражения. Грохот рушащихся конструкций заблаговременно уведомил его о том, что времени у него нет ни на что. Внимание! Процесс ассимиляции завершен. Выполняю процедуру принудительного выхода.